Глава 14. Епископ Ванар только кивнул своей охране, молчаливо замерший неподалеку от трактира. Я же, чуть замешкавшись, все же пристроилась рядом со священником. Мы шагали по плохо освещенным улочкам Лондона, моросил мелкий противный дождик, нагоняя тоску и заставляя предательски замирать сердце. Меня смущали стражи, что взяли нашу группу в полукольцо, отрезая все пути к бегству, если на то возникнет необходимость. Стараясь унять расшалившееся воображение, я сосредоточилась на дороге, которую отлично помнила, поскольку несколько раз уже по ней ходила. Путь до порта я теперь знала наизусть. Широко ритмично шагая, через полчаса мы, не сбавляя скорости, вырвались из каменных джунглей и попали в джунгли из деревянных брусьев. Склады для аренды заезжим купцам, где те могли хранить свой товар по сходной цене. Преодолев несколько улочек, вышли на пристань. Ветер мгновенно налетел на нас ледяным порывом, заставив меня поежиться. Не сбавляя хода, натянула шляпу пониже на глаза. Света тут уж и вовсе не было. Разве что кто-то жег костры подле трактиров, вокруг которых грелись сомнительные личности. И на некоторых кораблях были видны одинокие огоньки. Дождь практически перестал лить, что не могло не радовать, стало лучше видно, что впереди. Мои люди ждали нас в условленном месте, неподалеку от причала и нашей шлюпки. «Все ваши люди сюда не поместятся», — сказала я епископу сдержанно. «Выберите пару человек охраны, ежели считаете это необходимым. Но мне нет резона причинять вам вред. Я надеюсь на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодное», — спокойно добавила я, напирая на то, что так было мне действительно необходимо. «Ты... и ты», — ткнул пальцами Ванар в двух солдат церкви. «В лодку», — скомандовал он и первым принялся спускаться. Вообще, священник оказался типом молчаливым и хмурым, а вот его телохранители меня напрягали. Их пустые глаза, без единой мысли или эмоции, и беспрекословное, чуть дерганное повиновение — как будто марионетки, коих тянут за ниточки. Шарль невзначай коснулся одного из них рукой, и на миг я заметила вспышку неимоверного удивления на худом симпатичном лице менталиста. У меня так и вертелся вопрос на языке, но я сдержалась, так и не произнеся его вслух. Не время и не место. Нужно закончить начатое. Ночь предстояла длинная и опасная. Я чувствовала это. До авантюристки добрались в скорости и по сброшенной веревочной лестнице один за другим поднялись на борт. Нас встретил большой босс с черной повязкой на левом глазу, чтобы выглядеть как можно более устрашающе. Рядом с ним замер его помощник Томас. Епископ чуть удивленно приподнял брови, а я прокомментировала. «Мой кормчий, малыш Бобби». «Ха!» Впервые маска снисходительности и брезгливости чуть треснула. Видать, епископ все же немного развеселился подобным именем, никак не отражающим истинные габариты пирата. «Тонкий пиратский юмор», — улыбнулась я, чувствуя, как накладные усы-щеточки коснулись верхней губы. «Я заметил», — фыркнул, забавляясь Ванар. «Пройдемте за мной на нижнюю палубу. Товар весь там». Осмотр длился достаточно долго. Один из телохранителей священника водил над головами тех рабов, что были магами, руками. Не знаю, какими способностями обладал этот человек, но я сильно напряглась. А оказалось все просто. Некоторое время спустя к нам подошел сам инквизитор и выдал мне вот эту фразу. Мой человек говорит, что обмана нет, товар отменный. Ха! Еще бы я его обманывала. Делать мне больше нечего. На такой ерунде попасться. Цель у нас не просто получить 300 золотых, но и освободить других рабов из застенков, куда люди угодили вот такими или иными способами. Я не могла просто взять деньги и уплыть в закат. Никак нет. Потом совесть меня же и съест. Сейчас к вашей караке подойдет несколько шлюпок, и мы всех рабов перевезем на берег. Там и получите расчет. Я молча кивнула. Не думаю, что епископ вознамерился меня обмануть. Перевозка людей не заняла много времени. Я внимательно следила за всем происходящим, в глубине души нервничая и переживая. «Вот и ваши 300 полновесных золотых!» Мне в руки лег увесистый мешочек с деньгами. «Приятно было иметь с вами дело, капитан Акеми». Мужчина сделал пару шагов вперед к поручням, оказавшись за спинами своих охранников. Но вдруг, резко обернувшись, с линцой добавил: «Вот только ваши рабы, на удивление, смирные и на диво отменно откормлены. И даже потрепанная одежда не скроет, что они не так давно принимали водные процедуры». Хищная улыбка, мелькнувшая на тонких змеиных губах Ванара, мне совсем не понравилась. «Келен, а ну-ка покажи этим мошенникам, что святая церковь не терпит обмана в любом его проявлении». И тут началось. Я даже моргнуть не успела, как время замедлилось, превращаясь в густую патоку. Все вокруг, от плеска волн до шелеста ветра в спущенных парусах, замерло, словно я на миг оглохла. А когда время вернуло свой бег, то последнее, что я почувствовала, это вспышку непереносимой боли где-то в затылке и торжествующую ухмылку церковника. «Связать их всех и сгрузить в шлюпки!» донеслось до меня на самом краю сознания, и мир померк.